Грибоедов узнал об этом в октябре и порадовался, что хоть одно дело успешно движется. Аделунг уже предвкушал с воодушевлением, что следующим летом поедет в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец. Теперь Грибоедов мог толкать Паскевича на новые подвиги. Победы графа Эреванского над турками доставили ему славу, далеко затмившую славу Суворова. Император ни в чем не мог ему отказать. И Александр обратился к родственнику с самой настойчивой, самой важной для него просьбой. «Помогите, выручите несчастного Александра Адоевского. Вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог. Конечно, вы это заслужили. Но кто вам дал способы для таких заслуг? Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей вашей человеческой тревоги. Может ли государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, когда 20-летний преступник уже довольно понес страданий за свою вину? Вам близкий родственник, а вы первая нынче опора царя и отечества. Граф Иван Федорович, не пренебрегите этими строками. Спасите страдальца». Грибоедов не забывал и о прочих ссыльных на Кавказе. Просил и им помочь. Но через других влиятельных лиц, чтобы на Паскевича и императора давили со всех сторон. Он не мог знать, конечно, приведут ли к чему-нибудь эти просьбы. Надежды на создание компании позволили ему грозить Паскевичу, что в случае, если все вопросы не будут вскоре удовлетворительно разрешены, он просто выйдет в отставку, удалится в Цинандале и займется хозяйством. Это теперь было осуществимо. Но пока ему настала пора уезжать в Тегеран, к шаху, чтобы склонить его к помощи сыну в уплате куруров и заставить выдать пленных, угнанных вглубь страны. С собой он взял почти весь штат посольства — Мальцева, Аделунга, доктора Мальмберга, переводчика Шахназарова, естественно, своего Грибова, местных слуг для ухода за лошадьми и прочим, и казачий конвой — всего 40 человек. Аделунг был в совершенном восторге. Грибоедов обещал по прибытию в Тегеран немедленно представить своих секретарей к персидским орденам. И юный немец предвкушал, как он явится в Петербург персидским кавалером и станет рассказывать восхищенным друзьям о путешествиях в сказочные Тегеран, Исфагань, Персеполь, Кашмир. Грибоедов смотрел на него снисходительно. Он никогда не был таким, как этот юноша. Свой орден Льва и Солнца он сроду не надевал, а тотчас заложил в ломбард, чего Аделунг, конечно, ни за что бы не сделал. Грибоедов оставлял Нину в Тавризе на попечение леди Макдональд и миссис Кэмпбелл, ибо она не могла выдержать дорогу из-за своего состояния, а премолодой миссис Кэмпбелл, находившейся в том же положении, ей обеспечили бы умный и бережный уход. Дамы искренне полюбили юную жену, остававшуюся в полнейшем одиночестве посреди пугающих ее персиян. Они клялись, что ни за что не лишат ее своих забот. Грибоедов поручил и Амбургеру помогать Нине всем, что понадобится. Он расставался с любимой с тяжелым сердцем и великой грустью. Но он обещал по возможности скорее вернуться и даже взял с собой только зимние вещи, уверенные, что не задержится в Тегеране до весны. Мрачное предчувствие, преследовавшее его в России, исчезло. Он совсем о нем забыл. Он покинул Тавриз 9 декабря и каждую свободную минуту думал о любимой и писал ей при малейшей возможности. Его письма были полны такой нежности, что он сам себе удивлялся. Еще недавно он боялся, что заботы, может быть, заставят его не разлюбить ее, нет, но оставить сперва по необходимости, по так называемым делам на короткое время, но после время продлится, обстоятельства завлекут, забудусь, не стану писать. Что проку, что чувства мои во мне неизменны, когда видимые поступки тому противоречат? Кто поверит? Теперь он проверял свою верность, в которой так сомневались друзья и недруги в Тифлисе, расстоянием и откровенно признавался Нине как самому близкому существу. «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше». Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала. Теперь чем дали от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться». Он описывал ей местные достопримечательности, надеясь в будущем году увидеть их с нею вместе. Он невыносимо страдал от одиночества. Так и всегда было, но сейчас сильнее, чем когда-либо прежде. В Казбине его задержали надолго пленные. Одних не выдавали, другие сами не хотели возвращаться. Так он отпраздновал печальное Рождество. Тотчас после него он по снегу и холоду поскакал галопом в Тегеран, к великому неудовольствию его мехмендаря Назар Алихана Афшарского, который считал неприличным для посла терять степенность, даже если он замерзает до костей. На подступах к столице Грибоедову был оказан самый пышный прием. Зато ни одного англичанина в Тегеране не оказалось. Макдональду и не полагалось здесь пребывать, но отсутствовал и Макнил. Это было странно. Обычно, да что обычно, всегда англичане непременно находились возле любых русских чиновников и дипломатов, опасаясь пустить персидские дела на самотек. Неужели теперь они сдались перед русским полномочным министром? Грибоедов хотел удивиться, но не успел. Его ждала депеша от Нессельроде, где сообщалось о прибытии в Петербург нового английского посла, старого его знакомого Генри Уиллока. Министр выражал надежду, что в Персии им удастся установить добрые отношения. О Макдональде в письме говорилось с похвалами, напоминавшими панегирик почившему. Грибоедов оставил 3 недели назад Макдональда живым, хотя и нездоровым, и если бы тот и умер внезапно, в Тегеран такое важное известие пришло бы, конечно, раньше, чем к Нессельроде или в Лондон. Грибоедов немедленно написал Макдональду, прося разъяснить эту странную ситуацию. Фактически он предупреждал уважаемого коллегу о приезде его соперника и недруга, ибо Макдональд и Кэмпбелл с давних пор ненавидели интригана Уиллока. Макдональд был благодарен за предупреждение и немедленно принял меры. Уиллок действительно был назначен послом, но назначил его не Веллингтон, а его предшественник — лорд Годрич. Пока Уиллок, не торопясь, ехал к месту службы, власть в Англии переменилась, и теперь он был самозванцем. Естественно, по выяснению сути дела, Уиллока заставили вернуться домой. Однако один из его младших братьев, Джордж Уиллок, против которого Макдональд ничего не имел, так и продолжал служить в Иране. По сравнению со всеми прочими европейцами, он считался старожилом, ибо находился в Персии с 1811 года. Никто не продержался здесь так долго. Грибоедов с трудом представлял себе, как можно вынести 18 лет в стране, где и 3 года казались ему немыслимо тяжелым сроком. Русскому посольству отвели большой дом, пустовавший за смертью хозяина, с баней и 3 обширными дворами, куда выходили двери всех комнат. Тегеранским мехмендарем посольства был назначен Абул-Гусейн-хан, племянник министра иностранных дел Абул-Хасан-хана, подписывавшего туркманчайский мир. Но и тавризский Назар-Али-хан остался при Грибоедове, ибо вскоре должен был сопровождать его на обратном пути. Оба мехмендаря долго суетились, размещая членов посольства. Грибоедов выбрал себе покои в глубине 3-го двора. Аделунг и доктор Мальмберг поселились поблизости, а вот Мальцев почему-то предпочел комнаты в 1-м дворе, более шумным и людным, рядом с комнатами Назар-Алихана. При доме не оказалось конюшни, и лошадей посольства увели в конюшни британской миссии, которые были свободны из-за отъезда всех англичан. Грибоедов хотел пошутить, что лошади теперь в полной безопасности, ведь территории иностранных миссий в Персии обладали священным правом беста, то есть любые преступники, достигшие их, получали тут убежище, и под страхом небесной и земной кары никто не мог их схватить, а иностранцы не могли их выдать. Конюшни британцев издавна служили цели беста, поскольку в жилые помещения миссии англичане не хотели пропускать местных злодеев. Так что русские лошади находились под сенью беста. На следующий день по прибытии Грибоедов принимал и отдавал визиты первых вельмож и министров, а на 3-й день представился шаху в точном соответствии с церемониалом, расписанным в туркманчайском договоре. Как и при Ермолове, посол входил во дворец в обуви и сидел в присутствии шаха. Это вызвало некоторое неудовольствие придворных, но правила, сколь ни были для них неприятны, составляли часть трактата, и отрекаться от них было поздно. Грибоедов вел себя вполне непринужденно. Шах приветствовал представителя великого русского императора со всей восточной торжественностью и со всей любезностью. Грибоедов получил очередного льва и солнца с алмазами и золотое ожерелье. Молодым секретарям пожаловали ордена низших степеней, и даже свите были розданы медали и подарки. Грибоедов со своей стороны вручил Фетх-Али-Шаху верительные грамоты, но с подарками от императора вышла пренеприятнейшая история. Скупостью Родофиникина они были отправлены по Волге в Астрахань, как и личные вещи посла, ибо сплавлять их по реке выходило дешевле, чем везти сушей. Это произошло в июле, и Грибоедов был уверен, что до зимы все должно дойти до Тегерана и ждать его на месте. Однако, приехав в столицу Ирана, он к своему гневу и ужасу там ничего не обнаружил. Являться к златолюбивому шаху с пустыми руками было нелепо и по восточным понятиям оскорбительно. Он послал одного из своих людей в сторону Баку выяснить, что случилось. Он отказывался верить, что императорский груз задержался на полгода просто по лени и беспечности портовых работников. На месяц-два, но не на полгода. Посланный вернулся с сообщением, что дорога не проездна, так что нет смысла разузнавать, все равно дары не прибудут до весны. Грибоедов, в который уже раз проклял жадность грека, сэкономившего на сухопутном транспорте, ведь по военно-грузинской дороге всегда можно было проехать. Он имел с собой пригоршню платиновых монет, которые начали чеканить в России с прошлого года по инициативе купцов Демидовых. Платина была очень редка, не находила никакого применения, и Демидовы, добывавшие ее в большом количестве, хотели извлечь из нее хоть какую-то пользу. Грибоедов предполагал подарить монетки персидским сановникам в качестве уникального, занятного, но в сущности пустякового сувенира. Теперь же, из-за халатности неведомых ему лиц, он вынужден был вручить монеты самому шаху в ожидании настоящих даров. Шах проявил подобающую вежливость, но, конечно, задержка императорских подарков была ему крайне досадна. Грибоедов уведомил Паскевича о своем прибытии в Тегеран и здешних делах и послал предельно едкое отношение Радофиникину, унизившему Россию перед шахом. Тем не менее, Грибоедов добился всего, чего желал. Шах издал строжайший указ выдать русскому посланнику всех пленных, удерживаемых в Казвине, Тегеране и окрестных городах. Ферман шаха выполняли очень плохо. Пленные принадлежали к трем категориям. Либо это были женщины и девочки, попавшие в гаремы, либо мальчики, превращенные в евнухов, либо просто рабы, купленные на рынках. Трудно сказать, кого из них персы могли бы отпустить с меньшим сожалением. Евнухи, знавшие всю подноготную домашнюю жизнь вельмож, рассматривались ими почти как жены. О самих женах и говорить нечего, святость гарема неприкосновенна, а отдавать рабов, за которых заплачены деньги, казалось просто глупым. Вельможи охотно приглашали Грибоедова на свои пиры, которых он предпочел бы избежать для пользы пищеварения, но никакого содействия в поиске пленных и не думали оказывать. Даже если с помощью армян он узнавал точное местонахождение пленных, к появлению его людей рабов и гаремы переводили куда-нибудь за город. И все же он мало-помалу выцарапывал бывших русских подданных из домов иранцев. Разумеется, каждый раз он выяснял, хотят ли они сами возвратиться на родину. Большинство отказывалось, но и тех, кто мечтал о возвращении, находилось немало. Обычно он их сразу передавал родственникам, сопровождавшим его из Тавриза. Однажды в посольство привели из гарема самого Аллаяр-хана двух женщин-армянок, которых сумели там разыскать соплеменники. Некогда всесильный министр, битый по пяткам после заключения туркманчайского мира, Аллаяр-хан стал злейшим врагом Грибоедова, Аббаса Мирзы и даже шаха. Он поддерживал в пику им всем одного из сыновей шаха, прозванного Зили-Султан, тень султана, за необыкновенное сходство с отцом. Алаяр-хан хотел, чтобы нынешнему шаху наследовал Зили-Султан, а не Аббас-Мирза, излишне преданный России. Политика Алаяр-хана соответствовала желаниям англичан, поэтому они всячески способствовали осуществлению его намерений. Грибоедов не очень хотел принимать женщин Алаяр-хана, тем более что среди членов посольства находился некий Рустембек, грузин, лично захвативший в плен Алаяр-хана во время взятия Тавриза войсками князя Эристова. Но отправить их назад он, как посол, не имел права. К его удивлению, Алаяр-хан не выразил никакого протеста, да и никто не обратил на уход женщин ни малейшего внимания. Им отвели обособленное помещение в русском посольстве, и тут же о них забыли. Наконец Грибоедов сумел добиться почти невероятного. Шах предписал Аббасу Мирзе выдать России пресловутого Самсона Макинцева, бессменного начальника батальона Бехадеран. Выполнит ли принц приказ отца, оставалось неясным, но ферман шаха был ему отправлен. Сделав все возможное, Грибоедов собрался назад в Тавриз. Он рвался к Нине. Он не мог жить без нее, без ее писем. 15 января он послал ей в подарок чернильницу, приказав выгравировать на ней по-французски. «Пиши мне чаще, мой ангел Нина, весь твой А.Г.» Сам он писал ей постоянно и каждый день с нетерпением ждал ответа. Но разлука длилась уже слишком долго. Он решил уехать, оставив в столице Мальцева для приема и вручения даров, когда те, наконец, прибудут. Шах дал прощальную аудиенцию, лошади и верблюды были уже заказаны. Ночью, за 2 дня до отъезда, Грибоедова, мучившегося бессонницей, потревожил слуга, сказав, что в ворота стучится второй евнух шахского гарема Мирза Якуб, прося взять его в Иревань на основании трактата, ибо он прирожденный армянин, Якуб Маркарян. Евнух шахского гарема — второе лицо в казначействе. Грибоедов не поверил ушам. Он велел передать просителю, что ночью прибежище ищут только воры, а министр российского императора оказывает покровительство гласно, и что те, кто имеет к нему дело, должны являться к нему открыто днем, а не ночью. Это происшествие своей несуразностью и абсурдностью встревожило Грибоедова. Он не имел хороших агентов в Тегеране. В этом городе он был очень недолго в 1818 году вместе с Мазаровичем. Не зная еще персидского языка, плохо понимая местную жизнь, страдая от резкой перемены в своей судьбе, он не завел тогда дружеских связей. Теперь же он носил сан, не позволявший ему, не унижая своего достоинства в глазах персиян, общаться с ними на улицах и базарах. Донесения коллег, слуг, конвойных казаков, Грибова ему мало помогали, поскольку все они разбирались в ситуации еще хуже его. Все же инстинкт и опыт разведывательной работы подсказывали ему, что вокруг что-то идет не так. Точнее, все шло слишком хорошо, слишком быстро и гладко, и тем-то и беспокоило его. В Тавризе библиотека британской миссии была заполнена романами Вальтера Скотта, которого Макдональд и прочие шотландцы почитали как национального героя, а Макнил был ему даже сродни. Грибоедов тоже ценил великого северного волшебника, как его величали благодарные читатели всего мира, хотя больше любил его поэмы, а не прозу. Однажды он полистал новейший его роман, только что вышедший и привезенный Кэмпбеллом из Англии, «Пердская красавица». Там он натолкнулся на эпизод, как целый день шотландскому принцу сопутствует полнейшая удача, малейшие его желания выполняются свитой и судьбой. Но то был последний день в жизни принца, обреченного на смерть заговорщиками из его свиты. Шотландцы называли состояние, когда все так великолепно, что просто не может длиться долго, словом «фэй». Грибоедов подозревал, что его нынешние удачи сродни удачам принца Вальтера Скотта. Его принимали с невиданными почестями. Шах мгновенно, без задержек и затяжек, выполнял любые его просьбы. Вельможи наперебой угощали. Даже враг, Алаяр-хан, не возражал против увода женщин его гарема. Может ли все это быть правдой? Аделунг выражал восторг. Грибоедову не нравилось происходящее. Происходящее понравилось ему еще меньше, когда на следующий день едва рассвело, мирза Якуб снова явился в посольство с той же просьбой. Грибоедов принял его, пытаясь разобраться в истории, имевшей очень дурной вид. Он не знал лично второго евнуха, поэтому не мог решить, действительно ли перед ним сам мирза Якуб. Посетитель имел при себе некоторые бумаги и вещи, но это ровно ничего не доказывало. Очевидно, только реакция шаха подтвердит его личность. Но если это и в самом деле мирза Якуб, какая сила гонит его в Россию? У таких людей трудно понять возраст, но он был захвачен в плен в Первую русско-иранскую войну около 1804 года, когда едва ли был старше 10-12 лет, значит, теперь ему могло быть лет 35-40. О расцвете сил у евнуха говорить не приходится, но все же это еще не те годы, когда человек испытывает непреодолимое желание возвратиться и умереть у могил предков. Его, конечно, не может влечь назад к семье, хотя он и не порвал с ней связей, помогал деньгами, благо вел бухгалтерию шаха. Но все же он должен был понимать, что обстоятельства, дающие ему огромные привилегии в шахском дворце, на родине вызовет одно презрение. Грибоедов постарался ясно объяснить это просителю и отговорить его, но тот твердо стоял на своем. Почему? Находясь под особым покровительством шаха, второй евнух мог не бояться совершенно никого. Неужели он боится самого шаха? Он может быть виноват перед своим повелителем лишь в одном — в значительной растрате казенных денег, которые, как он опасается, раскроются, когда начнется выплата двух оставшихся куруров. Но и это объяснение не выдерживало критики. Год назад казначейство выдало 5 куруров и, разумеется, провело ревизию всех средств. Тогда мирза Якуб не пострадал. Можно ли поверить, что с тех пор он серьезно проворовался, зная, что вскоре предстоят новые расходы по контрибуции? Совершенно невероятно. Даже если предположить иное, что в глубине души он остался православным и мечтал открыто исповедовать отеческую веру, если надеялся купить уважение соотечественников нажитыми на шахской службе деньгами, все равно его поведение казалось странным. Он столько разъезжал по делам шаха, почему бы не исчезнуть из страны незаметно и без скандала?